Иван Шаман. Граф Суворов. Книга вторая. Глава первая. «Что ж я, маленький, не сдох?» — простонал Леха, бегущий рядом со мной. Понять его было легко. 7 утра, рюкзак на 10 кило, марш, бросок на 9 километров по пересеченной местности. А с другой стороны, у меня-то 15, да еще и снаряга. «Ты до сих пор не очень большенький. Можно устроить», — на выдохах проговорил я, поправляя кирасу общевойсковую 5К18. Мой суммарный добавочный вес болтался где-то в районе 25 кило. А все почему? А все потому, что кто-то слишком любит выпендриваться. На прошлом броске я не удержался и пустил энергию через меридианы открытого лепестка чакры Земли, поднимая свою выносливость и силу за счет гормонального выброса. В результате бежать стало куда легче. Настолько, что это, блин, стало заметно со стороны. И меня немедленно грузили сверху. А почему? «Если у вас еще есть силы болтать, шевелите ногами», — проорал мастер-наставник, подпоручик Строганов. Вот именно поэтому. Солдат должен быть занят и упахан так, чтобы лишних мыслей не возникало. И если наедине денщик относится ко мне по-отечески, то вот ко всем нашим нас и в хвост, и в гриву. И не факт, что нам пошло бы это на пользу при прошлом режиме жизни. К счастью, военные идиотами не были. «Занять точку! Окопаться!» — гаркнул Василий, встав в условном центре лагеря. «Третий курс! Какого рожна ползете, как беременные мандавошки? Кто вам разрешил руками махать? Серпами! Раз!» В нашу сводную группу вошли все желающие. И, о чудо, преподаватели прекрасно понимали, что требовать от 15-летних того же, чего от инициированных 18-летних лбов, неконструктивно. А потому задачи у нас были разные, как и средства их выполнения. У нас это были малые саперные лопатки, заточенные по всем ребрам и годящиеся и для рубки мелких дров, и для копания, и даже для пиления и жарки картошки, в чем мы вчера убедились за ужином. Или вместо, если кто-то оказался слишком криворук и остался без еды. Хотя совершенно голодным никто не оставался. И дело было не в целительных и суперпитательных люлях. Кормили нас и в самом деле на убой. «Воздух! Залечь в окопах!» «Да, сколько выкопали, в том и залечь!» Продолжал орать Строганов, и мы, как могли, впихивали свои тельца в мерзлую, покрытую льдом землю. А тех, кто не успевал, уже через несколько секунд начинало вжимать прессом. И не просто так, а с выдумкой и вибромассажем. «Чистое небо! Мешочки взяли, ямки закопали и бегом обратно! Бегом, я сказал!» — рявкнул Василий так, что даже самые уставшие и едва плетущиеся в конце девушки прибавили в темпе. Зарыть окопы успели не все, но тут наш мастер-наставник поступил по-людски, тем же самым прессом, словно экскаватором, заровнял поляну и припечатал сверху. Даже рытвинок не осталось. И это совсем не плюс, ведь завтра утром нам тут снова окапываться, а земля успеет промерзнуть и стать каменной. Последний километр, несмотря на адскую усталость, мы пробежали весьма бодро, ведь впереди нас ждал душ, 15 минут отдыха и настоящий горячий завтрак. Бараки тоже изменились до неузнаваемости, ведь жить нам пришлось в армейских полковых палатках со всеми удобствами в отведенных для этого местах. Протекающий потолок, плохо работающие батареи, да хоть какие-то. Не сумел третий курс сохранить энергию к вечеру, не запитали они от своих резонаторов систему обогрева, и утром в палатке будет минусовая температура, никакие спальники тебя не спасут. Не успели прогреть бойлеры? Будешь мыться в том же, что льет на улице, разве что с мылом и мочалкой. «Холодно!» — ёмко заметил Леха, выскочив из душевой кабинки, и я зашел с твердым пониманием — замерзну. Значит, надо прогреваться изнутри. Некоторые старшаки где-то с самого утра добывали спирт и обогревались приемом внутрь и растиранием, но я такой подход презирал, а потому грелся исключительно прокачкой праны. Как в старые добрые времена, медитацией на вершине горы. И все равно. Холодно. От мата я сумел воздержаться, но из-под душа выскочил, едва смыв пот и мыло. В палатке было не слишком тепло, но все же лучше, чем на улице, так что растирался я на резиновом коврике, постеленном прямо на необструганные доски со щелями в палец толщиной. Ну кто мне сказал, что под управлением Суворовых учиться будет лучше? Что мы услышали? Вы станете лучшими из лучших. Все прошедшие подготовку попадут в элиту армии, в гвардию и в гренадеры. Так? Так. А что мы должны были услышать? Трехлетка за год, адские нагрузки, всех, кто не выдержит, в утиль. И ладно бы третьему курсу или даже второму, но нам, первогодкам, это сулит только боль, страдания и полную до секунды занятость. Это у Харя и его соратников инициация должна была пройти через пару месяцев. В конце января их постепенно готовили вторичными способами, расширяя меридианы. А у нас до этого знаменательного события должно было оставаться почти полтора года. Теперь мы обязаны усвоить учебный материал за два месяца. И да, развитие тела для лучшего резонанса тоже никуда не исчезло. Так что я отчаянно старался придумать, как убедить наше командование в том, что кроме бега и изматывающих тренировок, есть иные способы открывать потоки внутренней энергии и ускорять процессы. Личным примером? Просто скажут, что я уникум, хоть так по факту и есть. Но обучиться базовой медитации можно за месяц, и это уже удвоит потенциал проведения праны. За полгода можно раскрыть первый лепесток чакры Земли, а это уже не только прямой путь к возвышению, но и трехкратный прирост физического и духовного потенциала. В общем, одни плюсы, как ни смотри. За одним маленьким минусом — нехватка времени. Невозможно заниматься с нуля медитацией при полной перегрузке организма. Уснешь. Мозг скорее посчитает, что выгоднее дать телу отдохнуть, чем сумеет воспринять новую и нелогичную с первого взгляда информацию. Откинуть суету, чтобы бежать быстрее? Обрести внутреннюю гармонию, чтобы легче сворачивать врагам шею? Абсурд. Правда, только на словах. Никто же не требует от бегуна на длинные дистанции не есть мясо, чтобы стать легче и бежать быстрее. Хотя, конечно, разные индивиды бывают. «Завтрак! Минута на сборы!» — послышался голос нашего любимого наставника, и уже через 40 секунд на плацу выстроилось 500 студентов. По крайней мере, должно было построиться именно столько, но точной цифры я не знал. Сразу после организации нового факультета поступить на него пожелали чуть ли не все студенты училища. Я уж думал, что начнут отсеивать по оценкам или по результатам экзаменов, но граф Суворов решил проще. Полумарафон. Закончить для первого курса на время для второго, на еще меньшее время для третьего. И мы побежали. Два круга по всей территории училища, включая участок городской трассы, полигон и кусок леса с узкой тропкой. 21 километр с хвостиком. Кто думает, что это мало, пусть подумает еще раз и попробует, особенно по пересеченной местности, а не по ровному асфальту. Бег — та дисциплина, где у мужчин почти нет преимуществ, кроме длины ног. Наш больший вес требует дополнительных затрат энергии, а девушки еще и от природы более выносливы из-за особенностей строения организма. Наши предки не могли останавливаться на период родов и спокойно полежать на боку во время токсикоза. Будешь лежать под пальмой, тебя сожрут. Вот и выжили только те, кто мог бежать даже на 9-м месяце беременности, неся под сердцем дополнительный вес до трети собственного. Так что бег. В остальных дисциплинах мужчины имеют от 20 до 80% физиологического превосходства, заложенного эволюцией. Так получилось. На первом круге этого простого испытания отсеялось больше половины всех желающих. К середине второго поставили палатки скорой помощи, которые пригодились нескольким накачанным парням и слишком исхудавшим, придерживающимся нездоровых диет девушкам. К концу марафона даже у меня начало сводить голени, хотя я активно их стимулировал, разгоняя кровь. Останавливаться пришлось несколько раз, хотя я не стремился быть впереди всех и бежал в щадящем темпе. К слову, те, что вначале вырвались вперед, дистанцию и вовсе не закончили. На финиш я пришел первым из первого курса, но далеко не первым со второго и третьего. Да и разрыв с Лехой или некоторыми ашниками был минимальный, от 2 до 7 минут. И все же мы уложились в нормативы второго курса, которые выполнить смогли не все. Но даже так отсеялось 3/4. Не знаю почему, но особенную гордость и удовольствие я испытал, когда увидел закончившую испытание Ангелину, пробежавшую чуть ли не лучше меня. Хотя еще позавчера у девушки был такой стресс, что организм мог и подвести. К тому же ее искаженная аура начала выправляться, в том числе и моими стараниями. Потом был отсев по боевке, по знаниям, по многим другим параметрам, и вот уже из 3000 нас осталась одна. А следом пошли ежедневные занятия в полевом лагере, расположившемся на полигоне. Неделя, вторая, и вот уже романтика исчезает, а вместо нее появляется холодный душ, сквозняк, идущий по полу, и ежедневные адские нагрузки. К концу второй недели отсеялась еще половина, а сегодня, может быть, уже больше. «Бегом марш! Запевай!» — приказал Строганов и сам припустил рядом с первой группой, постепенно смещаясь к хвосту колонны. «Наблюдая за тварью в прицел автомата, ты надеешься лишь на удачу солдата», — затянули мы на выдохе переиначенные слова окопного поэта. Я держался чуть сбоку от своего взвода, который изменился до неузнаваемости естественным путем. Леха и Петр каким-то чудом еще держались, остальные полностью сменились. Людей, которые бежали рядом, я не выбирал, просто шел вперед, выполняя приказы, и те, кто выдерживал мой темп, оставались со мной. Остальные отсеивались естественным путем. В регулировании этого процесса я пока не видел никакого смысла, тем более, что все получалось само собой. 30 минут на прием пищи. Наедайтесь до отвала, у вас будет 4 часа на переваривание», — благодушно крикнул Строганов, сам садясь за один из столов. К нашему приходу все блюда уже лежали на подносах, осталось только добавить напиток и что-то себе по вкусу, но большинство разбирало так, не заморачиваясь. Гречка или картошка с мясом, овощной салат с соусом, до 100 грамм сладостей и темного шоколада для мозгов. Что еще нужно молодому растущему организму? Много калорий, быстрые и медленные углеводы, кальций и витамины. Я походя посчитал калорийность такого завтрака, вышло что-то в районе 1500. И ведь при всем этом не казалось много, в самый раз. Получаса вполне хватило, чтобы тщательно прожевать пищу и запить. Никуда не торопясь, но и не тормозя. Хотя по многим одногруппникам я видел, что они вкуса пищи вообще не чувствуют, жуя со стекленевшими глазами. Нет, эти не вывезут. Хотя могут и перешагнуть через рубеж, войти в новый ритм жизни. «Собрались, строиться, бегом на занятия, марш!» — скомандовал Василий, и мы, наконец, разделились на 3 потока. Третьекурсники — отрабатывать умение резонанса, мы со второкурсниками — на теоретические занятия и практики. Ввалились мы в большую аудиторию буквально перед самым звонком, но каждый из 100 человек уже знал свое место, так что толкучки не возникло. «Доброе утро, кадеты!» — поприветствовала нас Мария, поднявшись с места преподавателя. «Доброе утро, госпожа поручик!» — хором ответили мы. Невольно каждый из студентов оценил новый наряд моей связной. Парни со своей стороны с трудом подбирая слюни, девчонки со своей. А посмотреть и в самом деле было на что. Мария, как и любая другая профессиональная ведьма, совершенно не стеснялась достоинств своего тела, грамотно скрывая недостатки. Она с легкостью несла большую, можно сказать, огромную, выпирающую грудь, не сгибая спины, хотя опытным глазом можно было отметить и корсет, и спортивный топ телесного цвета, скрывающийся под белоснежной блузкой. Короткая юбка с вырезом на боку лишь подчеркивала шикарные длинные ноги в чулках. Кажется, наша преподавательница пользовалась всеми способами самовыражения, недоступными во время постоянной военной службы, и сейчас, получив неожиданный отпуск, отрывалась по полной. И, судя по часто плывущим взглядам студентов, своей цели она добилась. Что же до девушек, которых после всех испытаний в нашей группе осталось около 40%, на примере Марии они учились. Как манипулировать окружающими парнями, так и держаться на фоне подруг и однокурсниц. К слову, я начал замечать, что и на парней они смотреть начали совсем по-другому. Хотя чего тут удивительного? Пока мы были в туф-группах, нас иначе как мусор и не воспринимали. Презрительные, иногда нейтральные или насмешливые взгляды. Очень редко с крупицей интереса. Когда мы только оказались все вместе на отборочном полумарафоне, нас воспринимали так же. Но стоило большей части студентов из групп после «Ж» отсеяться, и взгляды в корне поменялись. Они как бы спрашивали, какого черта? Почему эти черножопые из туфа остались, а нормальные парни, наследственные военные из ЗИКа, в большинстве отсеялись? Тем, кто осмелился спросить у преподавателей об этом напрямую, ответили, потому что они лучше, других причин нет. Но на самом деле ответ был. Ребята рвали жилы и стирали в кровь ноги, чтобы стать кем-то значимым, чтобы вырваться из того ада, в который скатывалась их жизнь день за днем. Они делали это до поступления в училище, и сейчас, едва увидев шанс, схватились за него обеими руками, словно за спасительную соломинку. Других причин не требовалось. Да, многим было тяжело. Некоторым так тяжело, что они не справлялись. Из наших отсеялась уже половина. Осталось 30 человек из 75, но правда заключалась в том, что у других групп дела шли не лучше, а даже хуже. Из парней алфавитовцев А, Б и Г прорвалось сквозь отбор только 10 человек. 6 из А. У девушек были чуть проще нормативы по силовым упражнениям, и хоть неприятно это признавать, но многие были умнее парней в наших группах. А что по знанию материала? Они легко дали бы 10 баллов форы любому, включая меня. Так что девушек из 5 групп осталось почти 40. И вот теперь они смотрели на нас с интересом. Не слишком приятным, впрочем, как на щенков на блошином рынке. Вот вроде питомец и хозяин должны понравиться друг другу, но что-то никто у щенка не спрашивает, согласен ли он жить с девочкой, которая его выбрала, и нравится ли ему носить большой голубой бант на шее. А самое неприятное — значительная часть этих взглядов доставалась мне. И бесило это не только меня, но и Ангелину, которая прекрасно все видела и злилась. Продолжаем тему когерентного резонирования, громко и четко произнесла Мария, и все посторонние мысли из головы мгновенно выдула. Сосредоточиться. Я уже в прошлый раз выяснил, что она даст максимально концентрированную информацию, которую мы должны переварить сами, не зазубрить, а осознать. Резонанс с божественной материей имеет энергетическую, физическую и смешанную структуры. В зависимости от глубины и такта резонанса возможно получение эффектов следующего порядка. Не прекращая говорить, Мария быстро накидала на доске таблицу. По горизонтали — волновой, плоскостной, объемный, смешанный. По вертикали — энергетический, силовой, стихийный, смешанный, проговорила Мария, заполняя таблицу. Это общие характеристики, освоение которых привязано к выдаче рангов при аттестационной комиссии. Кто мне скажет, что значит волновой энергетический резонанс? Базовое умение поддержания резонанса, делящееся по эффективности, плотности, пиковой нагрузке и максимальному времени поддержания. Подняв руку и дождавшись кивка, ответила Мальвина, бывшая староста 1G1. Совершенно верно. Это базовое, получаемое всеми прошедшими инициацию, умение. Однако в нем есть различные аспекты, позволяющие подпитывать технику и оружие разного класса, быстро проговорила Мария. Если удается освоить только этот тип резонанса, даже в совершенстве, личное дворянство не получить и выше 13-го ранга в титуле не подняться. А какое вы знаете самое сложное умение резонанса? Допустим, 2-го ранга. «Стихийный меч?» предположил кто-то из зала. «Вначале поднимите руку», — строго сказала Мария, и говоривший тут же смутился. «Что ж, нет. Стихийный меч, он же клинок архангела, за наиболее часто проявляемую огненную стихию, он же карающий меч Аллаха. Это смешанный стихийный резонаторный конструкт. 3-й или 4-й ранг. Его основа плоскостная, с объемной структурой и стихийным наполнением. Еще варианты?» «Прямо лес рук», — через несколько секунд пробормотала Мария. «Хорошим примером резонанса 1-го ранга является легендарный рух императора российского или британская мантикора. Да, на поле боя такие конструкты не увидишь, а те, кто видели, уже никому ничего рассказать не могли». Однако это не позволяет относить менее сложные конструкты к простому рангу. И это одна из причин, почему государь не присвоил никому из простолюдинов титул князя и тем более графа. Просто нет таких талантов. А теперь заполним таблицу. Пересечение — характерная форма резонанса. Просто сказать, а вот заполнить куда сложнее. Я просто не настолько интересовался этим аспектом, думал, что у меня еще есть год или два. Так что, добавив уже знакомый мне щит и пресс, дальше списывал у соседей. Причем где-то был пропуск, типа волновой, силовой, а кое-где я даже выбирал, что записать. Формы выхода резонанса были самые различные. От банальных щитов и рапир до молний, огненных шаров и прочего — что я мог смело отнести к магии, а здесь оно проходило по статьям «волновые стихийные» или «объемные стихийные». При этом, как я понял, разница в силе была колоссальной. «Госпожа преподаватель, разрешите вопрос?» Поднял я руку, не сдержавшись и дождавшись кивка, поднялся. «Как отличаются огненный шар, волновой и объемной природы? Разница только в силе?» «Мы будем разбирать это позже, но раз уж у нас есть повод», — улыбнулась Мария, чуть отойдя от доски. «Наименование «объемные» — это не столько про форму, сколько про содержание. Ту же плоскость можно исказить или сгруппировать, однако она от этого не перестанет быть плоскостью. К сожалению, мне лично пока недоступны резонансные конструкты объемной природы, однако я готовлюсь к переаттестации в следующем году и могу многое о них рассказать». Мария оборвала сама себя на полуслове, понимая, что слишком отошла от темы лекции. Что же по сути вопроса, разница между ними как между огнем зажигалки и плазменным взрывом в ограниченном пространстве? Улыбнувшись, произнесла Мария. «При этом разница в затрачиваемых силах не принципиальна, а эффект совершенно очевиден. Но не нужно думать, что только смена формы может увеличить или изменить вашу мощь. Содержание тоже имеет ключевое значение. Например, записывать срочно, запоминать весь тот объем информации, который выдавала Бакинова, с нуля было совершенно невозможно. Только записывать, проговаривать в уме и перечитывать, чтобы на экзамене не оказаться в числе отстающих. А ведь ближайший экзамен нам обещали уже в конце недели. Экзамен и новый отсев худших.